Глава 5. Лучшие вещи. Антер. Смеясь, Северина толкнула в плечо спящего парня. Сколько можно дрыхнуть? И тут же упала на него сверху, когда сильная рука обвилась вокруг ее талии и резко притянула к себе. Ты иногда бываешь такой вреденной по утрам. Пробурчал Хантер, так и не открыв глаза. В кои-то веки я решил поспать подольше, а ты... А я пришла тебя будить. Пора вставать, мой сказочный дракон. Тебе предстоит длинный путь. Что за глупости? Я никуда не собираюсь. Да и зачем? Здесь тепло, есть все, что мне нужно. Ты. Не говори ерунды. Северина захохотала еще громче, сжимая ладонями его щеки, и оставила игривый поцелуй на губах. Меня здесь нет. Я там, где много снега, а ночью небо раскрашивается сине-зелеными сполохами. Хантер, если бы ты только знал, как же это красиво. Тогда я тем более не хочу просыпаться. Зачем мне это, если тебя нет? К тому же, я слишком устал. Ты должен, дракон. Мечтательные интонации исчезли из ее голоса, а сидящая на нем Северина грустно вздохнула. Как там у вас говорят? Единственный легкий день был вчера. И, к сожалению, это действительно так. Хантер разочарованно застонал, притягивая ее к себе и укладывая на свою грудь. Он бы хотел навсегда остаться здесь, быть вместе с ней. Но Северина была права. Я еще когда-нибудь увижу тебя, малышка. Это будет зависеть только от тебя. Мне же остается делать то, что снайпер умеет лучше всего. Я люблю тебя. Я знаю. А сейчас? Северина коснулась его губ долгим чувственным поцелуем. Пора просыпаться. И больше не чувствуя на себе ни ее вес, ни тепло, Хантер медленно открыл глаза, пытаясь понять, где он находится. Everybody knows. Secret. Серый дневной свет едва проникал через закрытые жалюзи, освещая небольшую комнату со светлыми стенами. Рядом с его кроватью что-то противно пикало, а в руке торчала иголка с длинной тонкой трубкой, тянущейся к капельнице. Хантер ненавидел иголки. Раньше. Сейчас же ему было все равно. Он мгновенно вспомнил все, что произошло. Его захлестнула ядерная смесь эмоций. Злость, разочарование, боль и тоска. Монитор, на котором отображалась кривая его пульса, мгновенно среагировал, оглашая больничную палату резким ускоряющимся пищанием. Но Хантер только с безразличием уставился в потолок. «Эй, все в порядке!» Рядом с ним тут же возник Филипп, подтаскивая стул, на котором сидел, к кровати, и успокаивающе сжал его плечо. «Ты в больнице, тебя ранили, но сейчас все нормально». «Похоже, что со мной что-то не так?» Прохрипел Хантер, пытаясь обуздать свои чувства и успокоиться. Писк стал гораздо реже. «Что ты здесь делаешь?» «А у тебя что, есть кто-то еще кроме меня, кто мог бы прийти к тебе в больницу?» Напряженно спросил Филипп, отправляя кому-то сообщение, и кивком головы указал на свой телефон. «Шеф просил сообщить, когда ты придешь в себя». «С чего вдруг такая забота? Что вообще произошло? И где Северина?» Несмотря на боль, разрывающую его голову на куски, видимо, после наркоза, и ноющую пульсацию в области живота, Хантер пытался сосредоточиться. Ему снова предстояло играть роль. Теперь не только перед бандой, но даже перед лучшим другом, на которого он, правда, все еще был зол. «Что ты помнишь?» Рельниц выглядел очень неуверенно, проводя рукой по волосам и смотря на него с сожалением. Он совершенно не хотел быть тем, кто приносит дурные известия. «Я отправил ребят увести Фантома и шел, чтобы найти вас. Ли сказал, что не упустили Тейшейра. Ранение и все. Темнота. Ох, я не знаю, как тебе сказать». Филипп еще сильнее сжал плечо друга, как будто и сам искал в нем поддержки. «Я понимаю, она тебе нравилась, но...» «Слушай, хватит мямлить. Говори уже». Простонал Хантер. Он прекрасно понимал, как тяжело Филиппу сказать то, что тот должен был ему сказать. Если бы он чувствовал себя хотя бы немного лучше, то уж точно не упустил бы возможность посмотреть на его мучение дальше в качестве маленькой мести за тот непонятный спор. Но сейчас Хантеру хотелось как можно быстрее закончить со всем этим и остаться одному, чтобы подумать, что делать дальше. «Мы нашли Макнира под краном в отключке, а Северина сбежала. Правда, оставив винтовку. И, судя по всему, ранила тебя тоже она. Больше некому». Рельнер тяжело выдохнул, пряча глаза. «Ты понимаешь, как глупо это звучит? Зачем ей это делать? Зачем сбегать, когда шеф обещал ей свободу? И тем более стрелять в меня?» Хантер говорил практически на автомате. Это было то, что должен был услышать Филипп. То, что он мог бы ему сказать, если бы не знал всей правды. Но мысли его были далеко. Там, наверху крана. где, по словам друга, осталась лежать ее винтовка. Она сдержала обещание. И Хантер был уверен, что Северина действительно больше не прикоснется к оружию. Только если ей самой будет что-то угрожать. И от этого стало чуточку легче. И боль в животе уже не казалась такой сильной. Он был ее последним выстрелом. Выстрелом во благо, а не ради убийства. Это пуля, которую вытащили из тебя. Филипп протянул ему маленький пакетик. И Хантеру даже не нужно было на него смотреть, чтобы понять, что он может там увидеть. Едва различимый силуэт питбуля на покореженном кусочке металла. Мне жаль. Правда, жаль. Нет, это хрень собачья. Хантер упрямо мотнул головой, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. Настолько сильной была давящая боль в висках. Она бы этого не сделала. Там что-то произошло. Значит, был кто-то еще, кто вырубил Макнира и забрал ее. Хантер. Рейнольдс окинул его сочувствующим взглядом. Мы все смотрели. Следов борьбы не было. Она сделала это сама. Нет, ты ошибаешься. «Да приди ты в себя, черт возьми!» – вскипел Филипп, вскакивая на ноги. «Девчонка бросила тебя при первой же возможности, причем оставив дырку в твоем животе. Сбежала, как только запахло жареным. Не зря старикан ей не поверил и хотел упрятать за решетку. Жаль, что не успел». «Что?» Хантер резко сел в кровати, тут же застонав от боли, и прижал руку к животу. Под пальцами почувствовалась горячая кровь. Кажется, швы разошлись. Но сейчас ему было плевать. Его друг... «Ты знал, что он не собирается выполнять условия сделки?» «Знал, что ее должны арестовать?» «Хантер, я...» Филипп в ужасе застыл посреди палаты, понимая, что не должен был этого говорить. Но упрямство напарника и его нежелание видеть истинной сущности Северины взбесили его настолько, что слова вырвались изо рта помимо его воли. «Убирайся!» Прошипел Хантер, зажимая кровоточащую рану и сверляя Рейнольдс ненавидящим взглядом. «Черт, друг, он сказал об этом только перед операцией, и отказался идти за ней. Когда он приказал, я...» «Но ты, мать твою, знал и ничего мне не сказал!» «Я...» «Пошел вон!» «Да какого хера, Хантер?» Вспылил вдруг Филипп, возвращая ему такой же злой взгляд. Все слова оправдания были забыты, и он мог сейчас только сыпать обвинениями в ответ. «Ты помешался на этой девчонке и теперь готов потерять друга из-за нее? Северина то, Северина это...» «Фил, найди мне срочно труп, потому что Северина должна быть мертва. Фил, тащи свою задницу в Ист-Виллидж и разгребай убийство, совершенное моей девчонкой. И вот она вся благодарность». «Ох, ну извини», — выплюнул Хантер. Но, как ни странно, слова Рейнольдса отрезвили его, возвращая утраченное спокойствие и даже равнодушие. «Извини, что так мало вытаскивал твою задницу из дерьма в свое время. Извини, что в кои-то веки обратился к тебе за помощью, выполняя задание, на котором до меня сдохли 5 агентов, даже не начав его. Ну прости, что несколько раз посреди ночи выдернул тебя из постели твоих шлюх. Наверное, у меня просто неправильное понимание о том, что такое напарник и друг. Видимо, мой словарь просто устарел». «Да пошел ты!» Даже не посмотрев в его сторону, Филипп смерчем вылетел с палаты, громко хлопнув дверью. Оставшись один, Хантер откинулся на подушку, все еще прижимая ладонь к животу, и только тогда вспомнил о разошедшихся швах. Громко чертыхнувшись, он нажал на кнопку вызова медсестры, а когда она пришла, даже не стал сопротивляться введению обезболивающего, снова проваливаясь в сон. Да, нужно было многое обдумать, но важнее всего сейчас было набраться сил и выйти из больницы. Ближе к вечеру Хантер пришел в себя от громких криков за дверью палаты. Медсестра категорически отказалась кого-то впускать к нему. И этот кто-то, мужчина, судя по голосу и грубым интонациям, был этим крайне недоволен. В конце концов, медсестра, видимо, смирилась с настойчивостью посетителя, а может, свою роль сыграл значок ФБР. Но буквально через несколько секунд, распахнув дверь, в палату ворвался Джерард Квинс, полыхающий злостью. «О, очухался-таки! Где она?» «И вам добрый вечер, сэр». Хантер расплылся в нахальной улыбке, всячески стараясь подавить себе желание прямо сейчас задушить шефа. «Я чувствую себя уже гораздо лучше. Спасибо, что спросили». «Перестань ерничать!» На виске у Квинса пульсировала толстая вена. Он и так был на грани, а мальчишка еще вздумал хамить. Я спросил, где она? Кто? Не строй с себя идиота! Девчонка из банды, за которой ты все время присматривал. Насколько мне помнится... Протянул Хантер, не отрывая от шефа дела на равнодушного взгляда. Вы собирались отпустить ее после задержания в порту. И опять же, если я не ошибаюсь, то конец операции я не застал, потому что был ранен. «Так почему вы спрашиваете у меня, где мисс Шепард?» От произнесенного имени на языке стало горько. Он не видел ее всего лишь сутки, а уже так невероятно скучал. Ведь за ней должен был следить другой агент. «Потому что я уверен, что это ты!» Шеф открывал и закрывал рот в попытке выдавить из себя более-менее приличные слова взамен тех, что вертелись у него на языке. «Поганец! Все построил, отпустил ее!» «И какого хрена мне должно было это понадобиться?» «Позвольте вам напомнить, что поимка банды была прежде всего в моих интересах, потому что в этом случае вы гарантировали мне возвращение в Вашингтон». «Ну да, как же, гарантировал. Свежо предание». Хантер мысленно покачал головой. Можно было не надеяться. «Я понятия не имею, почему ты это сделал. Но не просто же так ты выбрал следить за ним Акнира, с которым и пятилетний справится». Хантер закатил глаза и заговорил тихим, спокойным голосом, как будто уже в который раз объяснял одно и то же непонятливому ребенку. «Макнир – отличный агент, и справиться с ним не так уж и легко. Но вы правы, он уступает всем остальным агентам, которых вы мне выделили. И как руководитель той операции я посчитал целесообразно направить самых сильных оперативников на поимку преступников, а не на охрану девушки, которая и так с нами сотрудничала. И если бы я действительно имел отношение к тому, что мисс Шепард сбежала, как вы настаиваете, то уж явно не валялся бы здесь дыркой в животе». «Настаиваю?» – взбеленился Квинс, расхаживая по палате перед кроватью. «Да все улики говорят об этом». «Как скажете». Отмахнулся от него Хантер. «Я не собираюсь с вами спорить. Но еще раз повторяю, я ничего об этом не знаю. И уж точно не помогал ей в этом. Она в меня стреляла». Шеф какое-то время молчал, сосредоточенно обдумывая его слова, а потом, расправив плечи, как будто пытаясь задавить его своим авторитетом, произнес четко и с расстановкой: «Выйдешь из больницы и продолжишь оба дела. Ты все еще должен поймать и посадить Тейшейра, а теперь девчонку, которую ждет минимум один пожизненный срок за нападение на одного федерального агента и попытку убийства второго, не говоря уже об остальных ее делишках. Обоих дел одинаковый приоритет важности. И будь уверен, я глаз тебя не спущу. А в случае чего пойдешь по статье за то, что отпустил особо опасную преступницу». «Есть, сэр!» — процедил Хантер, скрипнув зубами и сжал кулаки до побелевших костяшек. И про себя взмолился о том, чтобы старикан как можно скорее, желательно прямо сейчас, свалил из его палаты. Потому что чувствовал, как внутри звено за звеном разрывается цепь, сдерживающая его ярость. Перед глазами стояла красная пелена, и он уже четко представлял, как его пальцы смыкаются на горле этого ненавистного ему мужчины. «Поправляйся», — бросил Квинс, закрывая за собой дверь, и Хантер выдохнул, расслабляясь на кровати. С поимкой Тео он был полностью согласен. Хантер и сам не успокоится, пока не увидит, как с лязгом захлопывается затем решетка одиночной камеры. Только так Северина действительно будет в безопасности. А вот что делать с ней самой, он не знал. Она навлекла на себя новые, еще более серьезные неприятности, избавив его от проблем. И даже это обвинение уже было достаточным поводом для того, чтобы никогда в жизни не появляться на территории Штатов, не говоря уже о других. И он был уверен, что, нажимая на курок, Северина прекрасно знала о последствиях. Следовательно, в США ее давно уже не было. Скорее всего, она, как и планировала, отправилась в одну из тех стран, где нет экстрадиции. По крайней мере, это было бы разумно. Но даже если и нет, он был уверен, что она слишком хорошо замела за собой следы, чтобы кто-то из ФБР смог ее найти. А значит, пока он не поймает Тео, ему просто придется тянуть время, якобы занимаясь ее поисками, и подкидывать бюро ложные следы ее местонахождения. Дни тянулись катастрофически медленно. За две недели, проведенные в больнице, к Хантеру больше никто не приходил, кроме медсестры и врача, которые исправно меняли повязки, каждый раз сообщая ему, что довольны тем, насколько быстро тот идет на поправку. И он был чрезвычайно рад этому одиночеству, предпочитая вариться в своих планах и раздумьях и стараясь блокировать любые мысли о Северине. Потому что стоило только ее образу возникнуть перед глазами, как внутри все скручивалось от тоски, а он сам начинал разваливаться на части. Именно в такие моменты в голове возникала слабохарактерная мысль о том, что было бы гораздо проще, если бы его не нашли так быстро, и он прямо там истек бы кровью. Или если бы Северина выстрелила на несколько сантиметров в сторону, выше, да куда угодно, поражая какие-нибудь жизненно важные органы. Или чтобы на нем не было бронежилета, который затормозил пулю и уменьшил ее разрывную способность. И еще куча всяких «если». Но Северина была профессионалом и знала, что делала. В каком бы то ни было состоянии, она бы все равно просчитала любые «если» и выстрелила бы так, чтобы он точно остался жив с минимальными последствиями. И Хантер сразу же гнал эти мысли за шеей, безумно злясь на себя. Нет, он никогда не был слабаком и уж точно не собирался идти по самому легкому пути. Плевать, насколько сложно ему будет. За несколько дней до выписки, когда за окном только-только зажигался рассвет, проснувшись раньше обычного от четкого ощущения, что за ним кто-то наблюдает, Хантер медленно открыл глаза, нащупывая свой стик под одеялом. Он забрал его из мешка со своими вещами, которых был при поступлении в больницу, и теперь все время держал рядом с собой. И стоило только зрению сфокусироваться, чтобы различить в темноте палаты не только силуэт, но и его обладателя. Все тело пробило нервной дрожью, и Хантер резко сел, выкидывая руку вперед. Он совершенно точно не ожидал увидеть здесь этого человека. Он в принципе не ожидал увидеть его когда-либо снова. Перед дулом его пистолета стоял призрак из прошлого, встреча с которым не сулила ничего хорошего. А в тишине больничной палаты раздался ехидный мужской голос. «Ну здравствуй, Шэдоу».